После того, как ты ушел от леди Хестон, она сказала, что видела тебя, что ты признался ей в любви и что она отказала тебе, сказав о своей помолвке. Я спросила ее, любит ли она Рэндольфа. «Или меня?» — спросил Дик с крайним любопытством. «Нет, об этом спрашивать я не стала. Я спросила только насчет Рэндольфа. Она не сказала, что любит его, и на самом деле дала мне понять, как женщина, я прочитала между строк, что боится его». «Дики», — миссис Трэмбли наклонилась вперед, он запугал ее и принудил к этой помолвке. Я не знаю как, но она не любит этого мужчину. Каким-то образом он заставил ее согласиться. Но зачем тогда он ухаживает за Эстер? Мы выясним это. Возможно, как я полагаю, он не уверен в Одри, и если она подведет его, он женится на твоей кузине. Он в чертовски трудном положении, мой дорогой, и любым способом хочет получить деньги. Дик нахмурился и сжал кулаки, чувствуя, как внутри растет ярое желание дать врагу по лицу. «Что же нам делать?» — гневно прорычал он. «Все, что можно, я уже сделала». «И что же?» Я пошла к Болларду этим утром и рассказала ему о нашем разговоре с Одри и Рэндольфом. Боллард был в ярости. Он ненавидит Рэндольфа и... Миссис Трэмбли сделала паузу. «Благосклонен к тебе». «Благосклонен ко мне!» — вскрикнул от удивления Дик. Джози кивнула. «Я думаю, он очень хорошо к тебе относится. Мне кажется, он хочет, чтобы ты женился на Одри. Да, он говорил о том, что она беззащитна, а Джеральд не способен о ней позаботиться. И потом сказал... Да, да, да!» Что он разорвет помолвку с Рэндольфом. «Боже мой!» — Лоусон задыхался от волнения. «А он может?» «Не знаю. Но когда я уходил, он собирался найти Рэндольфа и пообещал сообщить мне результаты разговора. Я жду телеграмму с минуты на минуту». Не успела она закончить фразу, как в дверь постучали. Мгновенно сообразив, кто стучит в дверь, Лоусон подпрыгнул со стула и уже открыл дверь, пока Джози удивленно смотрела на него. Он вернулся с цветным конвертом. «Читай, читай!» — скомандовал он, горя от нетерпения. Миссис Трэмбли прочитала. «Помолвка расторгнута. Одри свободна. Скажи Лоусону. Боллард». Глава 17. Дик мгновенно почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Как Боллард смог расторгнуть помолвку между его племянницей и Рэндольфом, было выше его понимания. Но не оставалось никаких сомнений, телеграмма четко сообщила результат. Одри была свободна. «Она станет моей! Она станет моей женой!» — закричал молодой человек, прыгая по комнате. «Удача вернулась ко мне, Джози! Черная полоса закончилась, и начинается самое светлое и яркое». «Не спеши радоваться», — сурово посоветовала миссис Трэмбли. «А ты не каркай!» — Дик почувствовал беспокойство, настолько серьезен был ее тон. «Я не говорю ничего без причины, мой дорогой. Рэндольф очень мстителен. Он не сдастся без боя». «Что же он может сделать?» «Не знаю», — миссис Трэмбли откинулась на стуле и обхватила голову руками. «Но он смог заставить Одри обручиться с ним, поэтому, мне кажется, он владеет какими-то опасными для нее сведениями. Если так, он бы не согласился расторгнуть помолвку». «Хм-хм, что-то здесь не так, Дики, дорогой. Интересно, каким образом Боллард разрушил планы Рэндольфа?» «Спрошу его, когда увижусь с ним», — решил Лоусон. «На твоем месте я бы не делала этого. Лучше оставить все как есть. Иди на Винтерсквер и объяснись с Одри». «Я бы с радостью». Дик засомневался, и выражение его лица стало немного отчужденным. «Но станет ли она слушать меня?» «Думаю, да. Когда я видел ее вчера вечером, она тебя очень хвалила. В ее глазах ты добрый, умный, человек чести и все такое. Одри сказала, что она никогда не забудет, как обязана тебе». «Это лишь благодарность», — без всякой благодарности произнес Дик. «А я хочу любви». «Ну, — философски заметила леди, — говорят, от жалости до любви один шаг. Чем же плоха благодарность? В любом случае, Дики, у тебя есть шанс». «Будет Одри слушать меня?» «Я думаю, да.